Не знаете, не чувствуете, что я требую, потому так и делаете. Но есть некоторые вещи, которые мы хорошо знаем, что вот так надо, и не делаем. То уже вот в этом вопросе никакой скидки не будет ни на время, в которое мы живем, ни на наше здоровье, ни на наше положение в церкви, ни на наше положение в обществе, ни на что здесь Господь не обращает внимания, потому что ясно, четко, конкретно можно сделать. Но человек часто упорствует. Упорствует до той степени. Господь терпит, терпит, а потом начинает гневаться. Когда начинает гневаться, Господи, назад. Ну, а что ты думал до этого времени? Когда Бог годами говорил об этом. А иногда Господь уже и сразу руки свои не отнимает. Говорит, ну что ж, пожалуйста, вот мера. Пожалуйста, перенеси все это. И дальше Господь еще что говорит? Что бывает за упорство людей? Седьмой стих. Земля ваша опустошена. Города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. То есть о чем здесь написано? О материальной скудости. Не всегда скудость является результатом упорства. Но в данном случае Господь как раз отмечает, что причина в упорстве. И Господь делает и болезни, и трудности, и с материальной стороны проблемы, а человек никак не может смириться, все равно свою линию продолжает. Никак не может сказать, Господи, прости меня, это же грех был. Нет. Вы кажете, ну что тут, ну Господи, ну все уже прошло, это все в прошлом. Ну прости меня, что я так сделал или сделала. Нет, ни за что. А раз нет, Господи, прости, нет того глубокого раскаяния, нет глубокого смирения, упорство вот продолжается. И с физической, и с материальной стороны. Ну, там здесь речь идет о целом народе. Я сегодня в некоторой мере могу переносить на личности каждого из нас. И, наверное, вот такой меры, как там было, у нас нету. Но частично она может прийти в нашу жизнь. Потом пусть Господь благословит нас для того, чтобы, ну, нам не доводить Господа до тех крайностей, когда уже, ну, надо предпринимать меры, потому что никакие уговоры, никакие беседы ничего не помогают. Надо что-то более существенное применять. И осталось восьмой стих, дышчер Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. О чем здесь написано? Там дальше Господь будет говорить о том, что ограду отниму. Когда вот это все происходит, когда поля не убраны, когда виноград не убраны, то всякий проходящий не обращает внимания на шатер, он обращает внимание на плод. А шатер так себе. Но когда все убрано, то кто бы не увидел, что он видит? Шатер. Что он видит? Шалаш. И если идет что-то взять, то уже не пойдет в виноградник, а в шалаш, в шатер. Это как все равно, как говорит, помните, Господь говорил однажды, я, говорю, тебя уподобляю, как смоковницу, как смокву на смоку, которая раньше у всех созрела. Как тут кто зашел, все кругом зеленое, на тебя сразу напади, потому что ты зрелый. Говорит, вот так и вы стали. Отказались от Господа. Я, говорит, водил, как шатер на огороде пустом. И всякий, кто не видит на этот шатер, на вас и так далее, и так далее, и так далее. Я бы очень хотел, чтобы мы в нашей жизни не казались вот так, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, когда все убрано, а он стоит голый и открытый для всех. И он первый предмет нападения, первый предмет для того, чтобы что-то взять, еще, потому что ничего другого кругом нету. И вы знаете, когда израильтяне, они были в союзе с Господом, то приходили враги, пытались воевать. Это было такое время, и Господь защищал их. Но это были единицы, которые на них обращали внимание. А как только они отступали от Господа, Как только переставали переносить плод, откуда только не брались, и мавитяне, и аммоничане, и жители Сеира, и все туда, на этот народ, всем открылись глаза, что их можно что-то взять. А раньше так не было, когда Господь закрывал им глаза. Вы поняли, что я сказал? Ну, наверное, после будете еще осмысливать, после будете думать еще. Но я хотел бы, чтобы сегодня, ну, мы обратили на это внимание. И я не просто привел этот пример, как было с народом израильским. Когда были в союзе с Господом, то редко-редко кто-то нападал, а если и нападали, то отбивались. А вот когда уже ограды не стало, и одному народу надо их поработить, и другому, и третьему, и четвертому, как будто никого нету, они одни. Вот как шатер в огороде один, вот, пожалуйста, ничего больше не вижу, шатер. Ну куда? Конечно, в шатер пойду. Конечно, там буду искать для себя что-то, чтобы взять. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы действительно были послушны Господу, но и не были упорны. Если Господь что-то говорит, я не раз говорил. Вы знаете что? Если я сегодня что-то делаю, и делаю от страха, что вот Господь накажет, то я не теряю много, потому что все-таки я делаю то, что написано. И Господь не будет со мной судиться, но Он очень хочет, чтобы я это делал не потому, что Слово Господне так давит на меня, а то, что я хочу уходить к Господу. Я хочу, я желаю это сделать. И Господь очень любит, когда мы, понявши намек Его, не ожидаем давления, чтобы нас давить будет, показывать нам 20 раз, да еще угрожать нам, я с тобой то делаю, что делаю. А понял намек, Господи, все буду делать. Потому что я хочу угодить тебе. Я не от страха тебе служу, я хочу угодить тебе. И вы помните, почему Енох был взят на небо? Ходил перед Господом, и не стало его. А в послании к евреям Павел говорит чуть более тонко, более глубоко. Угодил Богу, и Бог его взял. Это не ново, что я сегодня предлагаю. Это не ново, что я сегодня говорю. Можно сделать что-то, но не угодить. И вы такие случаи знаете. Особенно, когда вы где-то работали, а в центре реабилитации точно знаю, что такое было. Строят, а Дунчик Саша придет, говорит, развалить все, не хочу. Да мы столько делали, раскидывайте, делайте так, как надо. Делал, но не угодил. А раз не угодил, то что? Уже не нравится, несмотря на то, что что-то делал, несмотря на то, что силы отдал, но не угодил. Я очень хочу, чтобы мы угождали Богу, угождали друг другу, не просто так. Может быть, у нас это не получается, и у меня, наверное, не получается у первого. Может, у вас что-то не получается, может быть, не получается, но у нас должно быть такое желание. Мы хотим угодить, чем более Господу. Но, с другой стороны, Господу как Господу, я не раз эту мысль повторял, что Господу от нас надо. Если мы сегодня угождаем кому? Угождаем друг другу. Ну, это наше счастье, что Господь сказал, что вы сделали одному из сих меньших, что сделали мне. А как Богу? Что я сегодня Богу могу сделать? Знаете, такую огромную вселенную создал. Что я могу ему сделать? Я могу сделать для своего брата, для своей сестры. Я могу жить по-христиански, ну, среди нас. Вот и все, что я могу сделать. А благодарить Бога, конечно, надо. И это не требование, Господь, неизвестно за что благодарить. Мы прекрасно понимаем, что без Господа мы сегодня были очень бедные. Мы бы сегодня ничего не имели с того, что имеем. Поэтому это естественно, если мы сегодня молимся, просим Господа, Господи, помоги нам любить друг друга, помоги нам ценить друг друга, помоги нам прощать друг друга. То, что я для Бога делаю или для себя? Для Бога или для себя? Да, но с точки зрения, что Бог церковь строит, получается для Бога. А в конце концов, первое, это для меня, для себя. Я просто хочу, чтобы мы сегодня были благословенные Господом. И я дальше читаю 9 стих. А если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Когда Павел говорил, и когда он ссылался на это место Писания, то он остатком назвал Иисуса Христа. Ну и, наверное, какой-то маленький остаток народа Божия, который держался истины, который не шел на поводку в этого мира. И если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. А вы помните, что было в Содоме и в Гоморре? Сегодня время Содома и Гоморры. В некоторых государствах, я не буду повторяться, настоящий Содом и Гоморра. Еще, наверное, даже в большей мере, чем там было. Но Господь всегда оставляет. Даже в самом таком гиблом обществе, гнилом обществе, он всегда оставляет остаток. Но этому остатку очень трудно жить там. Но Господь его оставляет. Для чего? Чтобы иметь возможность влиять на людей и попытаться, насколько можно, обратить их к себе, чтобы они не погибли, так как погибли Содом и Гоморра. Может быть, и вы сегодня где-то, вот тот остаток, когда кругом все кипит, когда невозможно жить, когда, ну, вы сами знаете свою обстановку. И мы часто говорим: Господи, а за что, а про что? А не за что. Просто благодари Бога, что ты тот остаток. А за что? Ну за что? Мир такой сегодня. Сегодня жизнь такая. Сегодня грех свирепствует. Вот и все. И мы сегодня должны благодарить Господа, что мы тоже в некоторой мере, я уже немножко выхожу с этого текста Писания, тоже вот тот остаток, который Господь оставил. Но то не совсем остаток. Это остаток, который разрастается. Это остаток, который растет. Это остаток, который, можно лучше сказать, малое стадо. И это место Священного Писания я могу процитировать, где Господь сказал: «Не бойся, малое стадо». Почему сказал «не бойся»? А потому что есть чего бояться. И если поставить в сторону Господа, если забыть о том, что наша защита, вы знаете, что будешь бояться. Дьявол не шутит. И если сегодня он немножко нас пощипает, но не убил, то это не потому, что он такой хороший решил попугать. Он еще убийца от начала. Но Бог только разрешил бы немножко коснуться, и все. А теперь хватит. И за это благодарение Богу, я бы хотел, чтобы мы сегодня не считали себя людьми ненужными, неспособными ни на что, но на том месте, где мы сегодня есть. Вот такие, какие мы есть, мы являемся тем остатком и тем светом, которым Господь хочет пользоваться, чтобы совершать свою работу на земле. Господь никогда не говорил о том, что мы сами по себе что-то очень значим сильно. Вы помните послание к Коринфянам? Я на эту тему проповедовал, говорил на эту тему. Он говорил: «Братья, посмотрите, кто вы призванные». Вы помните, что он говорил? Он говорил: «Вы сильные, вы могучие, вы разумные, вы такие». Он так не сказал. Он сказал: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых, немного из вас разумных, немного из вас благородных, немного из вас сильных. Но Бог избрал сильное и немощное, чтобы что сделать? Чтобы посрамить сильное». И там перед этим Господь пишет о том: «Я же, говорит, вам Христа дал, Божью силу и Божью премудрость». Да, вы не мудрые, но Христос, который с вами и у вас, мудрый. Вы не сильные, но Христос, который у вас, сильный. Вы не благородные, Но Христос, который вас любящий, потом, пожалуйста, не говорите, что мы ничего не стоим, говорит, но вы призваны, чтобы быть светильниками на том месте, где вы есть. Вот буквально почти то же самое, вот, о чем я немножко начал говорить. Остаток Бог оставляет всегда. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. И вот что Господь говорит тому народу. Смотрите, до чего можно дойти? Это были иудеи. Здесь Господь так как раз к ним обращается. Они жили в Иерусалиме. Этот город был избран для того, чтобы там был построен храм, и чтобы там пребывала слава Господня. Там были самые высокие чины священства, священники, первосвященники. Там было все. И вот что Господь говорит. Слушайте слово Господне, князья содомские. Но вы же понимаете хорошо, что не к Содому Господь обращался. Он обращался к князьям, которые были в Иерусалиме. Он говорит, по вашему поведению, по вашему характеру, вы не князья иудейские, вы князья содомские. И он говорит так, слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Вот то, о чем я говорил недавно. Почему Господь так говорит? Они не шли. Они не шли множество. Не шли, как будто все правильно делали. В установленное время, регулярно. Как и сегодня мир регулярно празднует Пасху, Рождество Христово, Пятидесятницу. Но после этого пишут сводка, столько убили, столько зарезали, столько-столько было, столько ДТП было, пьяные были. Ну к чему тогда такое празднование? Кому оно нужно, такое празднование? К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. Вот смотрите, они знали, что Богу надо откормленное, Богу надо чистое. Там после Господь упрекал, зачем мне хромое приносить? Здесь он не говорит про хромое. Иудеи были богобоязненные. Они хромое не несли. Они несли упитанное, они несли лучшее. Но это было только наружное, а внутри совсем не думали о Боге. Они совсем не думали оставлять свою жизнь прошлую. Они об этом вообще не помышляли. Они считали, Бог сказал, принесли, принесли, положили, отдали, зарезали, покропили. Все, слава Богу, пошли опять делать то, что делали. Я говорю, зачем мне это надо? И здесь действительно, если придираться к Слову Божию, если бы это читал человек, который хотел бы найти зацепку у Слова, что он нашел бы, сказал, что это за Бог? В одном месте говорит, несите, а в другом месте говорит, не несите. Ну как его понять? А вот так и понять. Если приносишь только наружно, то это никому не надо. Дальше будем читать. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и аду и козлов не хочу. А ведь эта кровь тельцов и козлов, она указывала на кровь Христа, которая была пролита. А он говорит, а я не хочу теперь этого. Вы нисколько не думаете о вечности. Вы нисколько не помышляете о будущем. Не надо мне это. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует, чтобы вы топтали дворы мои? Вот такое интересное выражение. Когда вы приходите и являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Говорят, вот эти дары, которые вы несете, это просто, говорит, топчете дворы, да и все. Оно мне не надо. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот. Праздничных собраний не могу терпеть. И вот причина. Беззаконие и празднование. Вот вам, пожалуйста. Почему Господь не хочет то, что Он говорил, не сите, бедите, колите, окропите. А тут говорит, не хочу, почему говорит, беззаконие и празднование. Эти две вещи несовместимы. Это не праздник. Это не почтение. Это не то, что Господь говорил, хочу видеть беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Господи, так ты же сам сказал, что надо собираться на новолуние в праздники, а тут дух ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Вот, пожалуйста, вот какое было состояние народа. Снаружи все было очень хорошо. Нельзя ни к чему придраться, упитанные, без порока, вроде то, что надо, а за счет того, что сердце не в порядке, Господь, не надо мне этого. Потому что это все наружное, все. Кому это надо? И вот здесь как раз я не раз повторял. Я хотел бы, чтобы мы тоже, когда мы что-то делаем, чтобы мы сравнивали. Вот я дело делаю, а как сердце мое? Вот я доволен тем, что делаю, или я делаю и ропщу? Почему это Богу не надо? И Бог очень хорошо сделал, что мы не знаем мыслей друг друга, и чувства наши скрытые. А я не раз говорю, так, наверное, один раз посидели бы друг с другом, сказали, все, больше я не хочу с ней или с ним. Все, все, все. Хороший, как мы сегодня говорим, хороший брат, но лучше с ним дела не иметь никакого. А так вот сидим нормально, все хорошо, улыбаемся друг другу. Но в вечности такое не пройдет. И вот в данном случае я еще раз повторяю, в данном случае именно и надо вспоминать место Священного Писания, которое мы часто не по делу цитируем, что Бог не смотрит на лицо, а смотрит на что? Значит, вот в данном случае вот как раз то оно и подходит. Вот когда ты что-то делаешь, когда что-то говоришь, то Бог не смотрит на то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь и что ты хочешь. Вот здесь точно все. Ни отнять, ни добавить ничего. Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. А сердце – это наши чувства, это наши желания. Это то, что, допустим, мы переживаем внутри. И Бог все это видит. Поэтому, я думаю, мы не должны удивляться, если на сегодняшний день какое-то сомнение появляется. Ну, вроде бы я все правильно делаю и регулярно делаю, а почему-то Бог, ну нет того благословения, что надо. Вот одна из причин, что внешний вид, внешнее поведение не соответствует внутреннему. Это два разных человека. Снаружи улыбающийся, а внутри гневающийся. Бывает такое? Бывает. Бывает такое. Может быть такое. Вот почему Господь вот так вот строг в этой самой первой главе. Ну и, наверное, это были первые, может быть, слова даже, которые Господь через Исаию сказал. Кажется, вот Бог такой любящий, почему Он именно вот в таком стиле его так вот обличает? Почему? Очень просто. Бог хочет, чтобы была чистота. Бог хочет, чтобы люди имели спасение. Какой смысл гладить по голове, знаючи, что если вот умрешь сегодня, то не попадешь в вечность. Но какой смысл закрывать все это? Потому это для нас неприятно. Но я не думаю, что сегодня это к нам относится именно в полную меру, вот как здесь. Сыны погибельные и так далее, и так далее. Я просто говорю о том, как Бог относится к греху. Как можно действительно быть, играть какую-то роль двойную? И мы сегодня не принимаем еще вот так вот, ну, что мы сегодня такие негодные. Пятидесятники, по 30 лет верующие, то не дай Господь, чтобы такие были, у нас такого не бывает. Но, наверное, можно и выловить что-то иногда. Можно что-то выловить. Поэтому просто Господь сегодня напоминает нам о том, что Он же не изменился. Изменилось вопрос спасения через Христа, через благодать, изменилось. А святость-то Божия не поменялась. Бог нисколько не поменялся. Он такой же, какой был раньше. И это не я придумал, а Священное Писание говорит. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки какой? Тот же. Это мы как-то его считаем, каждый со своей точки зрения смотрим. Да это, наверное, так и есть. Вот это и беда наша. Может быть, не беда, может быть, я не знаю даже, как это назвать. Вы знаете, что когда Господь говорил своему народу, вот для очищения приводить животных, ну, козел, овен должен был быть, то я понимаю святость, чистота, непорочность овна, род животного, они были у всех одинаковые. Вот никто, наверное, корову не проводит, хотя о телице написано где-то есть. Но раз Бог сказал, значит, овен или козла, значит, козла вели. Но я не думаю, что все козлы были одинакового роста, одного цвета. Правда? Что все овны были одного веса, самое лучшее брал без порока, но оно было разное. То вот о том, что мы разные, мы по-разному сегодня видим Христа. Одни его считают жестким таким, другие, что Бог это значит такое, делай все, что хочешь, Бог все равно просит. И вот каждый как по-своему понимает. А ведь Господь ведет нас к одному все-таки в конце концов. Эти образы есть образы. Образы есть образы, но однажды был момент, когда первосвященник один раз вот брал одного, это было для всех, архив всего народа снимал. Так было? Так было. Поэтому и в сегодняшний день, как бы мы ни понимали Господа, как бы мы сегодня ни рисовали его в своем воображении, но Он для нас будет таким вот, каким Он написан в Священном Писании. И святой, и любящий, и милующий, и строгий, и наказывающий, и спасающий, и огонь поедающий. И то, и другое, и третье, и четвертое. Я не знаю, каким углом зрения вы смотрите, какой ваш овен, какой ваш козел. Ну, козел, знаете, что... Я бы только не хотел, чтобы мы были козлами. Тут он говорилось, чем ваше упорство сломать на сегодняшний день. Когда-то, помню, одна из сестер говорит, зову, я говорил об этом, зову, говорит, своего мужа в собрание. А он, говорит, никак не хочет. Говорит, я же, говорит, все равно, что все ж люди Божии, я тоже Божий человек. Она ему объясняет, что, говорит, придет время, когда, значит, поставят по правую, по левую, значит, овец по правую, козлов по левую. А он говорит, да куще ж люди Божии. Я ж тоже Божий человек. Я думаю, но правда, Божий козел. Божий-то Божий, но козел, вот в чем дело. А я не хочу быть Божьим козлом. Меня не устраивает, что я Божий. Я Божий-то да, но я не хочу быть козлом. Давайте мы на сегодняшний день... Ну, не будем зацикливаться на том, что мы Божии и мы спасены. Вы только поймите меня правильно. Кто-то может понять, что я вообще ни во что ставлю, что мы спасены. Но вы же хорошо понимаете, спасенные, спасенные, а работы над нами надо делать сегодня. Ой-ой, как много. И Бог его делает, потому что мы спасенные. И Он, значит, нас, как спасенных, чистит. Он сегодня общакает то, что надо. Ну, так же написано. Виноградная лоза, если она приносит плод, то что делает садовник? Который не просит плод, он и не знать не хочет. Она себе растет спокойно, кустится. А который плод просит, он что делает? Обрезает. Кажется, за что ж ты нас режешь? Мы же так стараемся, мы же так пытаемся делать. Мы же делаем, говорит, а что больше было? А его чего не трогать? Зачем его трогать, говорит, когда он уже давно отпал? Уже он только чище сидит на скамейке, но его нету в моих списках. Ну, пусть живет себе спокойно. Пусть живет себе спокойно. Пусть сидит. Но я не думаю, что, допустим, Господь именно так сегодня и думает. Но такое может быть. И мы будем читать дойдем до того места, где Господь сказал, их Господь назовет отверженным серебром. Есть такое место? А говорит, плавил, делал, потом казалось напрасно. И сказал, ну что ж, живи. Ты хорошо все понимаешь, ты хорошо все знаешь. Родители твои были верующие, сам ты крещен Духом Святым, но гляди. Ты не просто человек, который вообще ничего не знаешь. Выбор твой. Можешь сюда пойти. И вот Господь здесь говорит, но в месячи ваши и праздники ваши ненавидеть душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. А руки-то простирают. Вот если бы не простирали руки, то, наверное, поняли бы, а что же со мной происходит? Я уже и не молюсь, и руки не поднимаю, и ничего мне не надо. Господи, беда со мной. А тут руки простирая молится. Господь, а я не слышу, почему? А вот почему. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Ну, до этого места Священное Писание. Я думаю, что в следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, я немножко попытаюсь остановиться на каждом вот этом пункте. Вот чего не хватало в этом народе. Говорит, руки полны крови, а кровь проливается не только убийством. И языком, Господь говорит, кровь проливается. Когда люди плачут, пораненные. И здесь уже надо будет немножко остановиться поглубже. Но мы сегодня кончаем, уже без 15. Пусть Господь благословит сердце каждого из нас. Пусть это слово сегодня ляжет на сердце ваше. И пусть благословение Господне последующие дни вашей жизни умножится и для вас, и для ваших семей, и для нашей церкви. Слава нашему Господу. Аминь.